Художественный театр. Началось все это с малого, а получилось большое. Кучка любителей ставила своими силами спектакли в том охотничьем клубе на Воздвиженке, что знаком каждому московскому человеку моего возраста. Просторный особняк рыже-коричневого цвета в глубине обширного двора с решеткой на улице. Это барский дом, принадлежавший Шереметьеву. В 90-х годах сдавался он под балы, спектакли, маскарады. Константин Сергеевич Алексеев, актер-любитель, энтузиаст с Хивы за Москва-рекой, и Владимир Иванович Немирович Данченко, драматург и режиссер, это и были отцы художественного театра. Его история есть образ всех дел, движимых увлечением, преданностью и талантом. Сперва все робко, чуть не на волоске, а потом крепнет, подбирается участники, растет вера в успех. И рождается задуманное. Так вышло и тут. В какую-то минуту в клубе оказалось тесно. Надо открыть свой театр. С весны 97 года начался набор пайщиков для поддержки его. Шел он довольно медленно. Все же летом 98 года репетировали уже к зимнему сезону. Чехов знал и Алексеева Станиславского, и Немировича. Очевидно, в их театр поверил, сразу дал свой пай. Но этого еще мало. Новому театру, выступавшему с новыми приемами в простоте, жизненности, постановок и исполнения, нужен был новый современный автор. Немирович знал Чайку и раньше, очень ценил и хотел ее для театра. Немирович был сильный человек, с темпераментом и выдержкой. Всегда казался разумным и здравомысленным, свежим и смелым. Чайку не он один ценил, несмотря на ее неуспех в Петербурге. Но нужна была его воля, упорство и сила, чтобы пьесу достать и поставить. Препятствий оказалось два. Нежелание Чехова и непонимание Станиславского. При Чехове трудно было и заикнуться о Чайке, слишком у него наболело. Но Немирович весной 98 года не только заикнулся, а в упор попросил Чайку для первого же сезона. Открывали царем Федором Иоанновичем. Чехов отказал. Не желает больше театральных волнений. Немирович написал ему вторично, 12 мая. «Если ты не дашь, то зарежешь меня, так как «Чайка» — единственная современная пьеса, захватывающая меня как режиссера, а ты единственный современный писатель, который представляет большой интерес для театра с образцовым репертуаром». На этот раз Чехов ответил по-другому, будто и полушуткой, приглашением приехать к нему в Мелехово, за что он готов отдать все свои пьесы. «Чайка» прямо не упоминается, но Немирович понял, что ставить ее можно. Значит, оставался Станиславский. И получилось замечательно. Станиславский сам говорит: «К стыду своему я не понимал пьесы». Это еще не так удивительно. В литературе он вообще мало понимал, особенно в высших ее областях. Но все-таки занялся мизансценами непонятой и, значит, нелюбимой пьесы. Уехал летом в Харьковскую губернию и оттуда присылал эти мизансцены в Москву, где начали уже репетировать. В августе «Чайка» вошла в репертуар, а тут Станиславского, через силу и наугад, оказался первостатейным. Так начинала «Чайка» свою вторую жизнь, воскресала из поношения, и опять ее судьба соединялась с судьбой и жизнью самого Чехова. 9 сентября он приехал из Мелехова в Москву. Извозчик подвез его к подъезду охотничьего клуба в ту же самую минуту, что и Лужского, Сорина, в «Чайке». Они не были еще знакомы, а Лужский узнал его по портретам. Чехов вообще ни с кем в труппе не был знаком, кроме Станиславского. В этот-то вечер Немирович представил ему Роксанову, Книппер, Лилину, Лужского, Тихомирова и других. Артем позже вошел в состав. Из всех них запомнил он сразу и теперь уже навсегда Ольгу Леонардовну Книппер, молодую артистку, едва начинавшую, весьма даровитую и с большим женским обаянием. Она играла не Чайку, Нину, а Аркадину. Играла отлично, но не в том было дело. В Москве Чехов пробыл до 14-го. Вечером с курьерским поездом, который идет мимо Андронева монастыря и завода Гужона на юг, в Крым, проносясь мимо Царицына с Екатерининским дворцом, мимо березовых рощ Бутова и чеховской же Лопасни, он уехал в Ялту, не зная еще, что отца уже больше никогда не увидит, что Ялта станет всегдашним его пристанищем, а молоденькая актриса Книппер — последним прибежищем. За эти несколько дней он в Москве видел и репетиции царя Федора. Работа над этой пьесой зашла далеко, много дальше, чем в «Чайке». Чехову очень понравилось. Перед отъездом я был на репетиции Федора Иоанновича. Со сцены повеяло настоящим искусством, хотя играли и невеликие таланты. Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность. Так хорошо, что даже в горле чешется. Федор показался мне плоховатым. Годунов и Шуйский хороши, но лучше всех Ирина. Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину. Царь Федор играл Москвин. Сказать про лучшего актера художественного театра плоховато можно только будучи ослепленным Ириной. Так оно и случилось. Премьера «Царя Федора» почти совпала с кончиной в Мельхове Павла Егорыча. Немирович с артистами послал Чехову соболезнования. В ответном письме Чехов благодарит и пишет об их первом успехе. «Я очень, очень рад, так рад, что ты и представить себе не можешь». Он читал уже у себя в Ялте отзывы газет. Не совсем доволен только одним. «Отчего не пишут об Ирине Книппер? Разве вышла какая-нибудь заминка? Федор у вас мне не нравился, но Ирина казалась необыкновенной. Теперь же о Федоре говорят больше, чем об Ирине». Царь Федор шел хорошо и делал сборы. Но только он. Другие пьесы не удерживались в репертуаре. А Ганнели не пропустила духовная цензура. Дела театра оказались очень зыбки. В запасе одна чайка, на нее все надежды. Если она провалится, то чуть ли не конец театру. Разумеется, все очень нервничали в день первого представления. Марья Павловна помнила вечер в Александринке и билет свой передала брату Ивану. Но все-таки не утерпела и во время первого действия пробралась к брату в ложу. Станиславский так волновался, что когда, сидя на сцене спиной к залу, слушал монолог Нины, должен был рукой поддерживать ногу, чтобы не очень дрожала. От всех артистов пахло валерьянкой. Публики было мало, но слушали первый акт внимательно. Марья Павловна в ложе чувствовала, что здесь что-то другое, не так, как в Петербурге, и ей самой очень нравилось. Когда акт кончили, тишина продолжалась. За сценой началась паника, безмолвная, убийственная. Еще шаг, и с актрисами начнутся истерики. Но как раз тут и прорвалось. Зрители молчали вначале от нервности, силы впечатления, а потом сами впали чуть ли не в выступление. Критик Эфрос вскочил на стул, кричал, бесновался, плакал, требовал послать Чехову телеграмму. В самой «Чайке» есть слова Дорна. «Как все нервны, как все нервны». Они приложимы не только к пьесе, а и вообще к интеллигентам того времени. У Чехова в пьесах часто девушки плачут. Не одни девушки плакали и переживали. Весь просвещенный, средний, интеллигентский слой русский был довольно мягок, легкоплавок и возбудим, да и чувствителен. Теперь это уже история, воспоминания, но тогда было именно так. В «Чайку» играли молодые актеры, зрители были их же породы, и друг друга они поняли. Помню себя и ту молодежь, среди которой жил. Мы все перебывали на этой «Чайке» в первый же сезон, и для нас она оказалась событием. Не просто пойти в театр, потом чуть не до утра волноваться, разглагольствовать, переживать. Так и сами актеры обезумели, из них первый же как раз Станиславский. Кидались друг другу на шею, обнимались, плакали. На вызовы выходили с перекошенными лицами, страшно было смотреть. Становились к публике боком, а после занавеса опускались в дикий пляс. Опять-таки Станиславский бесновался первый. «Чайка» прошла с триумфом. Вызывали автора, но он сидел в зимней с ветрами, с бурным морем Ялте. Ему отправили телеграмму от зрителей, и потом полетели другие телеграммы, пошли письма. Верный Марья Павловна, сам Немирович, Вишневский, бывший товарищ по гимназии в Таганроге, кума Щепкина, Куперник, все радостно приветствовали. Ах, если бы вы могли почувствовать и понять, как мне горько, что я не могу быть на «Чайке» и видеть всех вас. Телеграммы из Москвы совсем выбили меня из колеи, Вишневскому. И письмо ваше пришло первым, и, так сказать, первой ласточкой, принесшей мне вести о «Чайке», были вы, милая, незабвенная кума, Щепкин и Куперник. Сначала произошла некоторая заминка со спектаклями. Книппер заболела, и неким было заменить ее. Но потом все наладилось, и успех оказался огромным. Театр с нескладным названием «Художественно-общедоступный» помещался в каретном ряду, в доме Мышнина. Перед зданием театра — Эрмитаж. Была небольшая площадь. По ночам на ней дежурили студенты и курсистки за билетами на «Чайку». Приходили со складными стульчиками, пледами, укутывались, читали под фонарями книжки. Иногда устраивались тут же танцы, чтобы согреться. Ждали дня и открытия кассы. Все это происходило именно в России. Довольно давно, осенью 89 года, Чехов написал наспех пьесу «Леший». Нельзя сказать, чтобы, работая над ней, следовал совету своего благовестителя Григоровича. Тот настаивал на серьезнейшем писании. Но Чехов тогда был еще молод, довольно самоуверен, отчасти ослеплен первыми успехами. Путь его только еще начинался. Владели им и навыки прошлого. Плод получился поучительный. Иванов написан годом раньше, тоже очень скоропалительно, но в сравнении с Лешим это совершенство. Прошел год, и за этот год Чехов как драматург не только не пошел вперед, а отступил назад. «Леший» есть некий хаос, смесь невысокой драмы с повестью и водевилем. Читая его, вспоминаешь местами Чханте, хотя Чехов написал уже «Степь», «Скучную историю». Собственно, Чехова в этом лешем едва узнаешь. Автор получил 1000 рублей гонорара. Пьесу поставили в Москве у Абрамовой и Соловцова. Она не провалилась, как позже в Петербурге «Чайка», однако этим дело и ограничилось. Ленскому он написал, что «Леший» идет 31 октября в Александрийском театре, но проявил тут неидущую к нему самонадеянность. Пьесу просто не приняли. Председателем литературно-театрального комитета был тот самый Григорович, который приветствовал его приход в литературу. Он же и забраковал теперь «Лешего». Чехов очень обиделся, назвал его двоедушным, и отношения их испортились. Но Григорович был прав. Чехов сам скоро понял, что пьеса слаба, печатать ее раздумал, а позже был просто в ужасе от нее. Все-таки что-то в этом произведении задевало его. Оставалось какое-то зерно, ему надлежало прорасти. Произошла странная, если не сказать удивительная вещь. Из Лешего развился дядя Ваня. Но за эти годы, с 89 по 96, из одного Чехова вырастал другой, заслоняя прежнего. Умер Мурат, побывал Чехов на Сахалине. Остался след Лики. Провалилась Чайка. Углублялась болезнь. Он вернулся к Лешему, но вернулся тайком. Нигде в письмах не поминает он дядю Ваню, а обычно описывал даже о мелких вещицах. Тут как бы прячется. Почему? Непонятно. Много позже, когда дядя Ваня уже прогремел, сообщил Дягилеву даже неверную дату, будто написал пьесу в 90-м году. Может быть, в 90-м и пробовал что-то, но сделал по-настоящему к концу 96-го. Письмо Суворину от 2 декабря 1896 года. Неизвестный никому в мире дядя Ваня. Примечание редактора. Чехов тогда только что закончил переделку своей старой пьесы «Леший», дав ей название «Дядя Ваня». Откуда известно это редактору, я не знаю. Но считаю, что он прав. Чехов и Горькому, как Дягилеву, писал, что «Дядя Ваня» написан давно. Может быть, разумел тут странного предка дяди Вани Лешего? Про дядю Ваню неправильно сказать, что это только переделка. Чехов сам не любил, чтобы дядю Ваню называли переделкой, и был прав. Явилось на свет Божий нечто новое, хотя 2-3 сцены и близки к Лешему. В общем же, все овеяно другим духом, написано возросшим человеком. Две линии идут дяди Вани, они связывают пьесу с прошлым Чехова и с будущим его. Доктор Астров жалеет леса и истребление их, так же, как в давней свирели скорбел пастух Лука бедный. И, насаждая свои питомники, Астров в преддверии трех сестер Вишневого сада мечтает о будущем через 100-200 лет, и даже его занимает, будет ли счастлив человек через 1000 лет. Есть и мотив бездельно томящихся неплохих слабых людей, Елена Андреевна. Первый звук будущего в Москву, в Москву. По-настоящему же украшают жизнь некрасивые и смиренные. А в эту сторону Чехов пойдет с годами дальше и дальше. Их в пьесе трое. Как бы целая партия. Соня, Телегин, Вафля и нянька. Телегин, у которого лицо в оспинах и от которого давно сбежала жена, жалуется няньке, что его назвали приживалом. «И так мне горько стало». Нянька ему говорит: «А ты без внимания, батюшка. Все мы у Бога приживалы». Астров думает о тех, кто будет жить после нас, и вот те, для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом. «Нянька, ведь не помянут». Нянька отвечает ему: «Люди не помянут, зато Бог помянет». Нянька — это замечательно. В ней есть простота и свет, как в отце Христофоре. Она всех утешает, всех согревает, так же естественно, как делали это Евгения Яковлевна Чехова и сестра ее Федосия Яковлевна, которую считал Антон Павлович святою. Некрасивая девушка Соня, влюбленная без надежды, в Астрова, в тяжкую минуту прижимается к этой же няньке Марине. «Нянечка, нянечка, ничего, деточка, дрожишь, словно в мороз». «Ну-ну, сиротка, Бог милостив». И при той же няньке Соня заключает пьесу прославленными словами, которые из уст Лилиной слушал театр в глубочайшей тиши, в сдержанных слезах и волнении. «Мы отдохнем, мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собой весь мир, и наша жизнь станет тихою, нежную, сладкую, как ласка. Я верую, верую. Мы отдохнем». Занавес медленно задергивался, сходился с двух сторон к середине, обнаруживая на своем сукне чайку, символ театра. А в зрительном зале мелькали у женских глаз белые платочки. Кое-где плакали, и откровенно. Вот что вышло из Лешего, где дело кончалось двумя водевильными свадьбами. Дядя Ваня писался укрыто, нежданно явился в 97-м году в сборнике чеховских пьес у Суворина, сразу пошел в провинцию. Как там играли его, не знаю, но он имел успех, сильно шел. Чехов удивился этому. Лишь в 89-м году монументально величественный Южин, поклонник Эрнани, пожелал его для малого театра. Одновременно пожелал и Немирович для художественного. Чехов был смущен, не знал, как поступить. Помогла бестактность дирекции малого театра. Желали переделок для третьего акта. Пьеса досталась Немировичу. 26 октября 1899 года явилась она на сцене художественного театра. Станиславский играл Астрова, Книпер — Елену Андреевну, Лилина — Соню, Войницкого — Вишневский, Вафлю — Артем. Няньку Самарина разошлось превосходно. Может быть, лучше всех была Лилина, Марья Петровна Алексеева-Станиславская, жена Константина Сергеевича. Простая и очаровательная, так была верна, трогательна во всех своих словах, действиях. С Артемом Чехов не был еще знаком, когда писал пьесу, а написал, будто сшил для него померки. Смиренные заслонили собой всех. Но вся пьеса вообще есть прославление смиренных. Хорошо разыгрался и самый оркестр художественного театра. Исполнялось как музыкальное произведение, как музыкальное, и доходило в зрительный зал. Теперь уже, видимо, не было таких треволнений, как с «Чайкой». Театр мужал, креп. Уже прочно сложились друзья в публике, даже энтузиасты. Успех был большой, и опять Чехов сидел в одиночестве в своей Ялте. Слава лишь доносилась. А в дяде Ване есть черты, волнующие всякое незастывшее сердце. Может быть, особенно пронзала пьеса эта многих из провинции. Приезжали в Москву, сейчас же шли в художественный театр. Задыхавшихся, как будущие сестры в медвежьих углах, так нуждавшихся в утешении и любви. В дяде Ване есть именно утешение и любовь. Сколько Сони из глуши, попадая в Москву на святки, плакала в этом художественном театре над этой Соней из дяди Вани. Все развивалось правильно. В литературе явился Чехов, в театре — художественный театр. Именно к тому времени, когда Чехов стал зрелым художником. Силен ли он как драматург — это другой вопрос. Мнения могут расходиться, во многом зависит это от того, чего хотят от драматурга. Толстой очень любил Чехова, но находил, что для театра он пишет хуже даже Шекспира. Несмотря на Толстого, театр принял Чехова. Пьесы его прошли по всей России, а теперь со славой идут по всему миру. Встреча же Чехова с художественным театром произошла неспроста. Это уже судьба. Нужно было им встретиться. Встретились и определили собою эпоху. Если бы Чехова всегда ставил Евтихий Карпов в Александринке, Россия не услыхала бы голоса Сони. Это сделал художественный театр. Если бы не было Чехова, сам художественный театр не стал бы национально-русским, внедренным в русскую душу и литературу. Можно отлично играть Ибсена, Гауптмана, Метерлинка, но это не значит быть национальным театром. Дядя Ваня прошел все же не с таким триумфом, как «Чайка». В критике, в общем, благоприятные были оговорки. Книпер нервничала, и казалось, что она взяла не совсем верный тон, писала об этом Чехову. Чехов успокаивал и ее, и других, отвечал спокойно и грустно. Но понимал, что это все, весь спектакль, есть именно успех, прочный и уже долговечный. «Чайка» поразила неожиданностью. Теперь театр утвердился, у него есть лицо, есть правдивость чувствования, скромная простота и жизненность в исполнении. И есть музыкальные стихии. Этот театр — оркестр. Чеховские поэмы-пьесы как раз для него и созданы, хотя создавались, когда его еще не было. Поэтому неудивительно, что именно «Чайка» и «Дядя Ваня» легли в основу его. Не зря на занавесе театра, на серо-коричневых сукнах, бесшумно раздвигавшихся, открывая сцену, летела белая чайка.